Многие говорили, что Паунс обратился к вере из конъюнктурных соображений. Впрочем, в управлении таких, как он, было немало. Все они устремились в лоно церкви по единственной причине. Один из заместителей начальника полиции служил на общественных началах проповедником в одной из церквей в долине. Босс подозревал, что все управленческие подлипалы отправляются туда по воскресеньям и, собравшись вокруг своего духовного пастыря, хором убеждают его в том, что он замечательный человек. «Значит, до завтра», — сказал Паунс. «До завтра, я позвоню вам». Некоторое время спустя лейтенант запер свой кабинет и ушел домой. Босх налил себе кофе и в полном одиночестве слонялся по рабочей комнате, куря сигарету за сигаретой. Он ждал шестичасовых новостей. На одном из шкафов с картотекой, принадлежавшим отделению автоинспекции, стоял небольшой черно-белый телевизор. Гарри включил его и долго вертел во все стороны комнатную антенну, напоминавшую кроличьи уши, прежде чем добился приличного изображения. На звук работающего телевизора из дежурки подтянулись двое патрульных. История Калексико Мура наконец-то поднялась на первую строчку в разделе новостей дня. Канал 2 начал свой выпуск с сообщения о полицейской пресс-конференции в Паркер-центре, на которой заместитель начальника полиции Ирвинг рассказал о том, какой оборот приняли события. Фрагменты пресс-конференции шли в записи, и Босх увидел, как шеф сидит перед целым букетом разнокалиберных микрофонов, а за его спиной стоит Тереза. Ирвинг прилюдно похвалил ее за внимание и за то, что во время вскрытия она заметила отдельные детали, позволившие говорить об убийстве, а не о самоубийстве. В конце концов, Ирвинг признал, что под давлением улик полиция отказалась от первоначальной версии и направила все силы на расследование этого прискорбного случая. Сообщение закончилось демонстрацией фотографии Мура и закадровым комментарием корреспондента. Теперь перед следствием стоит непростая задача, но полиция чувствует себя морально обязанной вскрыть все обстоятельства трагической гибели одного из своих товарищей, которые привели полицейского сержанта в грязный номер старого мотеля, где с ним расправился неизвестный преступник. Источники в полицейском аппарате сообщили, что дознание пока не располагает сведениями, позволяющими провести расследование в сжатые сроки. Тем не менее, следствие началось с выражения благодарности временно исполняющему обязанности ведущего медико-патолога-анатома, который обнаружил улики, подтверждающие убийство. В противном случае оно осталось бы незамеченным и ненаказанным. Камера дала фотографию крупным планом, и голос репортера произнес: «Дальше начинается тайна». После этого сообщения босс выключил телевизор, копы вернулись в дежурку, а Гарри устроился за своим столом. Фотография Мура, показанная по телевидению, явно была сделана несколько лет назад. На ней Мур выглядел намного моложе, чем в последнее время, да и взгляд его был чистым и ясным. Ни намека на вторую тайную жизнь полицейского сержанта. Размышляя об этом, Босх вспомнил о других фотографиях, о тех, которые, по словам Сильвии Мур, ее муж бережно хранил и часто рассматривал. Что сохранил из своего прошлого сам Босх? У него не было ни одного снимка матери. А своего отца он узнал только в тот момент, когда старик уже стоял обеими ногами в могиле. Какой груз носил в себе Калексико Мур? Босх посмотрел на часы. Пора было ехать в Семерку, но прежде чем выйти к машине, Гарри заглянул в дежурное помещение, где рядом со списком разыскиваемых преступников на стене висело расписание дежурств. Как и следовало ожидать, с прошлой недели никто не удосужился сменить или откорректировать его, и он без труда нашел в нем фамилию и адрес Мура в Лос-Фелисе. Переписав адрес в свою записную книжку, он вышел на стоянку служебных машин. Глава 17. Глубоко затянувшись сигаретой, Гарри бросил окурок на тротуар. Он не решился сразу потянуть за полицейскую дубинку, служившую в Семерке ручкой входной двери, и некоторое время смотрел на противоположную сторону первой улицы, на зеленый скверик, обрамлявший Сити-Холл и носивший громкое название Парка Свободы. В белом свете карбоновых фонарей были ясно видны фигуры бездомных, расположившихся на ночлег на травке вокруг мемориала погибшим во Вьетнамской войне. Эти люди сами походили на убитых, скошенных пулеметным огнем на поле брани и еще не похороненных. Наконец босс решился и, отворив дверь семерки, прошел через ресторан карки, занавешенный плотными черными шторами, напоминающими судейскую мантию. За аркой располагался бар. Там было полным-полно полицейских и юристов, а воздух казался синим от сигаретного дыма. Все эти люди пришли сюда переждать час пик, да так и застряли в баре, то ли выпив лишнего, то ли почувствовав себя слишком комфортно, чтобы куда-то торопиться. Гарри прошел в дальний конец бара, где еще оставались пустые стулья, и заказал пиво и порцию виски. Судя по часам над стойкой, сейчас было ровно 7, и Гарри огляделся, пользуясь зеркальной стеной бара, но не заметил никого, кто походил бы на агента Корва. Закурив сигарету, босс решил подождать до 8. В этот момент портьеры у входа раздвинулись, и в бар вошел невысокий черноволосый человек с окладистой черной бородой. Он задержался на пороге, ожидая, пока глаза привыкнут к полутьме и едкому дыму, и Гарри рассмотрел его подробнее. На незнакомце были голубые джинсы, легкий пуловер, а на поясе висел пейджер. Там, где копы обычно носили кобуру, пуловер заметно оттопыривался. Мужчина оглядел зал, и их взгляды встретились в зеркале. Босх едва заметно кивнул агенту. И Корво сел на табурет рядом с ним. — Значит, раскусил меня, да? — сказал он вместо приветствия, сходу переходя на «ты». — А ты меня, — дружелюбно отозвался Босх. — Пожалуй, нам обоим стоило бы повторить курс в академии. Хочешь пива? — Послушай, Босх, прежде чем мы начнем дружить домами, я хотел бы упомянуть вот о чем. Мне неизвестно, что тебя интересует. Я понятия не имею, что происходит на вашем фронте. Собственно, я даже еще не решил, стану ли с тобой разговаривать. Гарри взял из пепельницы свою сигарету и посмотрел на Корва в зеркало. А я еще не решил, что такое Форд, марка машин или порода лошадей. Корва спустился с табурета на пол. Счастливо оставаться. Послушай, Корва, расслабься. Выпей пиво, покури. Прежде чем идти сюда, я проверил твое досье. Там написано, что ты упрям, как осел. Ты быстро катишься по наклонной, босс. Сначала ОРГУ, сейчас голливудский участок, а что потом? Охранник-инкассатор в машине у Уэллс-Фарго? Нет, потом будет Мехикали. Только если мне придется действовать вслепую, то, возможно, я запутаюсь в ваших же сетях, расставленных на Зариллу, и, в конце концов, испорчу вам обедню. Поговорив со мной, ты поможешь и мне, и своей конторе. А что, если ты вообще не должен ничего предпринимать? Что, если я сейчас выйду отсюда, сниму трубку телефона и поговорю с кем надо? Твое путешествие закончится, даже не начавшись. Слишком поздно. Босх покачал головой. Вам меня не остановить. Буду действовать на свой страх и риск. Да сядь ты. И прости, если я вел себя как последняя задница. Со мной иногда случается. Просто мне очень нужна помощь ваших парней. А им нужен я. Корва не спешил вернуться за стойку. Что ты намерен делать, босс? Поедешь на это ранчо, перебросишь папу через плечо и дернешь обратно в Штаты, так что ли? Что-то в этом роде. Глупо. Признаться, я сам еще не знаю, что мне предпринять. В общем-то, я рассчитывал действовать по обстоятельствам, как сложится.